и вобрала в себя чужое буйство, заразилась, тоже вошла в ярость. Так друг на друга кричали, она в голос, я шепотом, пока не успокоились в слезах и в объятиях друг у друга. Она завтра уезжает в Москву. Как ей тяжело с ее Игорем. «Да, я хочу того же, чего хотят все. Я хочу быть известной, богатой, великолепной. Конечно, я хочу в Париж. Очень хочу. Но все это нужно только для того, чтобы в один сумасшедший день, нет, в один чудесный день, для которого и стоит сжечь все это богатство или великолепие ради самых простых чувств, ради человеческой ласки, ради твоей любви. Иначе зачем мне все это? Еще ради нашего ребенка. Он обязательно будет. Ты и я в одном теле». А знаешь, что сказала один раз Нюся? Она сказала страшные слова. Она сказала, что материнский инстинкт — это просто инстинкт и не заслуживает нашего суеверного благоговения. Так и сказала, будто это что-то вроде инстинкта голода или сна, физическое отравление организма. И что высшее проявление материнского инстинкта можно наблюдать у курицы, которая заботливо высиживает фарфоровые яйца. Я ее спросила, что же значит любовь — это только инстинкт? Фарфоровые яйца. А она в ответ, любовь вовсе не связана с продолжением рода. Любовь живет сама по себе, неразделенная и вовсе без потомства. А потомство может быть без любви. После развода Нюся очень изменилась и озлобилась на весь мир. И ничего поделать с ней невозможно. Я теперь не люблю с ней встречаться, не могу, тяжело. Еще ужасно, что она не хочет понять,